ранним утром он выходит лишь за тем, чтобы сделаться как будто в курсе самых важных тем. Кто женился на актрисе, что скрывают парики, как одну чудную крысу воспитали моряки. Ничего он не пропустит, никого не пощадит, и мечтою не загружен, той наивности уж нет, и билет ему не нужен, а на что ему билет? Он сюрпризов не выносит, он не терпит суеты, на лице ума не носит, с легкой совестью на ты. На вопросы не ответит, не в попад заговорит. Он не знает цену счастья, он слоняется без дел, разрывается на части, если выпить не успел. Хочет жить, но не умеет, ищет смерти, но живет. Поздним вечером обратно возвращается домой. Все логично, все понятно, ну а нет, так с глаз долой. Посмотрев ночные вести, разобравшись, что к чему, и приняв на грудь все 200, отправляется ко сну. Еще день в копилку сложен, и короче жизнь его. Он не знает цену счастья, он слоняется без дел, разрывается на части, если выпить не успел. Хочет жить, но не умеет, ищет смерти, но живет. Разрывается на части, если выпить не успел. Хочет жить, но не умеет, ищет смерти, но живет.